Глава 6. Экономические законы и их использование. Основные законы развития общества — это экономические законы. Они являются объективными законами, действующими независимо от воли людей. Они подразделяются на специфические законы, свойственные каждой отдельной общественно-экономической формации, и на общие законы, присущие всем формациям. В обществе используют экономические законы для того, чтобы производить социальные изменения. Первое. Это использование экономических законов в классовом обществе всегда определяется классовыми интересами. Второе. Прогрессивный класс использует экономические законы при переходе общества на более высокую ступень развития, в то время как реакционные классы оказывают этому сопротивление. Третье. В борьбе рабочего класса за социализм экономические законы уже больше не используются исключительно в интересах одного класса. Они используются в интересах большинства общества. Четвертое. В то время как в прошлом использование экономических законов происходило без научного познания этих законов, борьба за социализм направляется научным знанием их. Пятое. Когда устанавливается социализм, то экономические законы используются с полным пониманием в целях осуществления планомерного регулирования производства в соответствии с потребностями как всего общества, так и каждой личности. Что такое экономические законы? Мы видели, что основные законы изменения и развития в обществе — это экономические законы. Прежде чем перейти к другим вопросам, мы рассмотрим в этой главе некоторые вопросы, касающиеся природы экономических законов и возможностей их использования людьми в обществе для различных целей. Законы экономического развития являются законами, регулирующими развитие форм собственности на средства производства, классов и классовых отношений и форм распределения продуктов. При рассмотрении экономических законов необходимо учитывать не только законы, действующие внутри данной экономической системы, но и законы, определяющие развитие экономики от одной ступени к другой. Ибо экономические системы изменяются, одна система уступает место другой. Каждая система экономики, каждая общественно-экономическая формация, возникающая в ходе общественной эволюции, рабовладельческий строй, феодальный строй, капиталистический строй, социалистический строй, имеют свои собственные специфические законы экономического развития, действующие лишь в течение времени существования этого экономического строя. Эти законы вытекают из объективно существующих условий материальной жизни общества. Однако они являются не постоянными, а временными, приходящими законами. Экономические законы регулируют не только действия экономических систем на данной ступени их развития, но также и их развитие на ряде ступеней. Так капитализм, например, развивается от мануфактуры к машинной индустрии и от свободной конкуренции к монополии. Это есть следствие экономических законов, и само по себе есть закон развития капиталистической экономики. Но экономические законы регулируют также окончательную смену одной системы другой. Таким образом, если проанализировать ход экономического развития в Европе за период двух последних тысячелетий, то мы найдем, что развитие шло через рабовладельческую, феодальную и капиталистическую экономику к социализму, и что все это развитие регулировалось экономическими законами. Существуют самые общие и самые основные экономические законы, действующие на протяжении всего хода развития общества, пробивающие себе путь на протяжении всех ступеней развития и определяющие переход от одной ступени развития общества к другой. К таким законам относится закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил. Этот закон всегда проявляет себя и приводит к тому, что любой экономический строй, который перестал соответствовать характеру новых производительных сил, устаревает и впадает в кризис, и в конце концов заменяется новым строем, соответствующим характеру производительных сил. Научное понимание общественного развития требует, следовательно, понимания специфических законов данной общественно-экономической формации, например, капитализма, которые в конечном счете объясняют особенности общественного развития в течение данного периода, а также понимание общих законов, действующих на всем протяжении экономического развития общества, которые в конечном счете не только объясняют всеобщие черты общественного развития в каждый данный период, но также объясняют переход от одной общественно-экономической формации к другой. Объективный характер экономических законов. «Законы экономического развития, — писал Сталин, — являются объективными законами, отражающими процессы экономического развития, совершающиеся независимо от воли людей». Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. Экономические законы являются объективными законами, которые регулируют взаимные отношения людей в процессе их экономической деятельности с такой же объективной необходимостью, как законы природы регулируют взаимоотношения вещей в природе. Когда, следовательно, мы говорим о законах экономического развития, действующих в обществе, то должно быть очевидно, что мы имеем в виду нечто совершенно отличное от законов, издаваемых правительствами и правительственными учреждениями. Первые — независимы от воли людей. Вторые являются выражением их воли. Первые пробивают себе дорогу независимо и даже вопреки тому, что могут пожелать или решить сделать правительство и люди. Вторые проводят в жизнь или пытаются провести в жизнь правительство. Например, предположим, что правительство капиталистической страны издало бы закон, как это однажды предполагалось, имеющий целью обеспечить всем гражданам общественный кредит, достаточный для того, чтобы дать им возможность покупать все необходимое для удовлетворения своих потребностей. Общественный кредит можно было бы установить. Но достигнет ли этот закон цели? Он, конечно, не достигнет цели, потому что этот закон нарушил бы объективные законы капиталистической экономики, которые продолжали бы пробивать себе дорогу и привели бы к провалу закона, изданного правительством. В отличие от законов, издаваемых правительствами, такие объективные законы имеют силу независимо от воли людей. Или предположим, что правительство социалистической страны издает закон о пятилетнем плане, предусматривающий громадное увеличение производства, но не принимающий в расчет существующие экономические ресурсы страны, существующие источники сырья и накопления. Будет ли такой закон эффективен? Конечно, нет. Ибо он нарушил бы объективные законы, регулирующие развитие социалистической экономики. Эти законы будут пробивать себе дорогу и приведут к провалу любого закона или любого плана, который нарушает эти законы. Эти примеры, говорящие о том, что экономические законы пробивают себе путь с объективной необходимостью, независимо от воли людей, указывают на то, что в действительности очень хорошо знакомо нам по собственному опыту. Если вы в воздухе держите листок бумаги и отпустите его, то он упадет под влиянием закона тяготения. Если правительство напечатает миллионы дополнительных банкнот, то они потеряют свою цену под влиянием экономических законов. И точно так же, как пробивают себе дорогу специфические для данного экономического строя экономические законы, так в последнем счете действуют и законы, определяющие исчезновение данной системы и переход к более высокой ступени экономического развития. Использование экономических законов. Тот факт, что события регулируются законами, действующими независимо от воли людей, не означает, что люди, благодаря своим сознательным действиям, не могут использовать эти законы для достижения своих собственных целей. Напротив, люди могут сделать это и всегда делают. Мы не можем отменить эти законы или изменить их. Однако мы, конечно, можем использовать и используем их. Всякий, например, знает, что если силы природы действуют по объективным законам, которые мы не можем ни отменить, ни изменить, то это не значит, что мы не можем использовать природные силы и законы природы для человеческих целей. Напротив, мы это можем сделать и всегда делаем. Подобно этому, люди используют законы своей собственной общественной организации, экономические законы. Они используют эти законы в целях осуществления общественных изменений в соответствии со своими интересами. В самом деле, если существуют такие законы, то тогда очевидно, что изменения в обществе можно осуществлять только путем их использования. Подобно тому, как если существуют законы природы, то тогда мы не можем изменять природу, кроме как путем использования законов природы в этих целях. Тот, кто хочет произвести общественные изменения, должен всегда использовать для этого экономические законы. Экономический закон, на основе которого осуществляются общественные изменения, не есть нечто абстрактное. Именно люди путем своих объединенных действий производят общественные изменения в соответствии с экономическими законами и используя экономические законы. Использование экономических законов ставит много проблем и зависит от ряда условий. Первое. Само использование экономических законов людьми в обществе обусловлено экономическими интересами. В обществе, разделенном на враждебные классы, использование экономических законов всегда происходит в соответствии с интересами различных классов. Так, когда буржуазия возглавила движение народа, направленное на низвержение феодального господства, и заменила феодальную собственность собственностью капиталистической, а крепостничество наемным рабством, она всецело опиралась на экономические законы для проведения своих собственных классовых интересов. Она использовала эти законы. В частности, она в полной мере использовала то обстоятельство, что развитие производства требовало капиталистических, а не феодальных форм собственности. Подобно этому, когда рабочие поднимаются против капитализма, они также всецело опираются на экономические законы и используют эти законы. Они используют в полной мере то обстоятельство, что теперь дальнейшее развитие производства требует того, чтобы средства производства были обращены в общественную собственность, и что капиталистическая собственность поставила капиталистов перед многочисленными трудностями. Вообще, в классовом обществе экономические законы используются определенным классом для утверждения определенных классовых интересов. Они используются одним классом против другого класса. Таким образом, отсюда следует также, что возможность использования экономических законов, поскольку речь идет об определенном классе, ограничена объективными условиями экономического развития. Степень и способ использования определенным классом экономических законов в своих собственных интересах зависит от данных экономических условий. Тот самый класс, который некогда мог воспользоваться в полной мере действием экономических законов для того, чтобы проводить свои собственные интересы, позднее теряет эту возможность и видит, что это преимущество принадлежит другому классу. Второе. В последнем счете, использование людьми экономических законов всегда служит целям материального прогресса общества и продвижения общества на высшую ступень развития. Однако в классовом обществе использование законов никогда не проходит гладко при общем согласии, оно происходит лишь посредством классовой борьбы, посредством преодоления сопротивления реакционных классов. В классовом обществе всегда есть прогрессивный класс, который идет по пути использования экономических законов в интересах материального прогресса общества, в то время как другие, реакционные классы, всегда сопротивляются этому. Это происходит потому, что материальным классовым интересам одного класса отвечает такое использование экономических законов, в то время как материальные классовые интересы других классов сохраняются в той лишь мере, в какой им удается оказать сопротивление этому использованию. Например, некогда буржуазия шла по пути использования экономических законов для осуществления материального прогресса общества, в то время как феодальные элементы стремились помешать этому. Феодальные элементы стремились помешать использованию экономических законов против них самих и предотвратить последствия, наносящие вред их собственным интересам. Теперь сама буржуазия сопротивляется использованию экономических законов, поднимающих общество на новую ступень. Конечно, вполне возможно, чтобы один класс оказывал сопротивление использованию экономических законов другим классам. Но классы не могут предотвратить действие экономических законов. Так в наши дни капиталистический класс сопротивляется осуществлению перехода от капитализма к социализму. Однако он не может помешать действию закона, согласно которому производственные отношения должны соответствовать характеру производительных сил. До тех пор, пока существует капитализм, противоречие между общественным производством и частным капиталистическим присвоением необходимо будет продолжать вызывать свои неизбежные последствия. И что бы ни делали капиталисты, они не могут предотвратить периодические кризисы капиталистической системы. Все, что они могут сделать, это попытаться переложить бремя кризисов на плечи трудящихся, но это лишь делает кризисы еще более жестокими. Таким образом, их усилия оказать сопротивление созидательному использованию экономических законов означает лишь то, что эти законы продолжают действовать с разрушительной силой. Таким образом, мы видим, что экономические законы действуют в интересах одного класса и вопреки интересам другого класса. Поэтому мы можем быть уверены, что в конечном итоге рабочий класс победит, так как он является прогрессивным классом в капиталистическом обществе, в интересах которого действуют экономические законы, как иногда говорится, история на нашей стороне. Однако его победа может задержаться из-за его собственной разобщенности и ошибочной политики, из-за силы сопротивления капиталистов. Третье. Хотя использование экономических законов всегда определяется классовыми интересами, их использование рабочим классом в своей борьбе за социализм, тем не менее, придает всему процессу новый характер. В борьбе рабочего класса за социализм экономические законы уже больше не используются в узкоограниченных интересах класса, стремящегося занять такое положение, чтобы можно было эксплуатировать остальную часть общества, Напротив, они теперь используются для ликвидации всякой эксплуатации и для удовлетворения потребностей всего народа. Ибо осуществить интересы рабочего класса путем ликвидации капиталистической эксплуатации — это значит покончить со всякой эксплуатацией, ликвидировать классовые антагонизмы и установить общественный строй, социализм, при котором общественное производство осуществляется в интересах всего общества. Когда устанавливается социализм, тогда вся экономическая жизнь общества в конце концов ставится под сознательный, плановый контроль в целях удовлетворения потребностей народа. Экономические законы продолжают действовать, и если строители социализма не будут считаться с этим фактом и начнут нарушать экономические законы социализма, то тогда единственным результатом может быть только то, что их планы потерпят неудачу. Однако теперь дело заключается уже не в том, чтобы использовать экономические законы в узкокорыстных интересах, а в том, чтобы использовать эти законы в общих интересах всего общества. Так как больше уже не существует антагонистических классов и противоположных интересов. Четвертое. Когда люди используют экономические законы в своих узкокорыстных классовых интересах, то это не означает, что для этого они должны прежде всего обладать точным научным знанием этих законов. Люди могли использовать огонь и готовить на нем себе пищу, хотя они обладали очень небольшими познаниями относительно законов физики и могли представлять себе такие явления, как огонь, только в фантастическом и мифическом виде. То же самое имеет место и в отношении экономических законов. Когда эксплуататорский класс, например, буржуазия, использовал экономические законы для того, чтобы захватить господство над обществом, у конкурирующего эксплуататорского класса, он далеко не обладал точным научным знанием законов экономических процессов, которые он приводил в действие. Эксплуататорский класс понимал эти процессы лишь с точки зрения своих узкоклассовых интересов, что означало, что он представлял себе эти процессы в весьма иллюзорном виде. Действительно, существует громадная разница между слепым овладением экономическими законами и таким их использованием, и между использованием этих законов с полным пониманием. Последнее условие начинает осуществляться лишь в случае использования экономических законов не в узкоклассовых интересах, а в интересах подавляющего большинства общества. Оно начинает осуществляться лишь в настоящее время в условиях борьбы рабочего класса за социализм. Подобно этому, существует разница между использованием людьми определенных законов их общественной организации ради классовых интересов и между их подлинным господством над своей общественной организацией. Чтобы быть подлинными хозяевами своей общественной организации, люди должны, во-первых, обладать полным знанием ее законов и, во-вторых, установить такой общественный контроль над всеми секторами народного хозяйства, чтобы иметь возможность использовать ее законы в соответствии с общественным планом. Эти условия осуществляются только тогда, когда общество движется к социализму. Пятое. Когда люди, наконец, становятся подлинными хозяевами своей общественной организации, тогда создается такое положение, при котором действие экономических законов, далеко не лимитируя или не ограничивая общественные действия людей, не расстраивая их целей и планов и не приводя к нежелательным последствиям, становится условием для безграничной общественной деятельности в целях удовлетворения материальных и культурных потребностей всего общества. Ибо в этом случае люди способны познать и понять эти законы и планомерно использовать их в интересах каждого и всех. Общественные силы подобно силам природы, действуют слепо, насильственно, разрушительно, пока мы не познали их и не считаемся с ними», — писал Энгельс. «Но раз мы познали их, изучили их действия, направление и влияние, то только от нас самих зависит подчинять их все более и более нашей воле и с помощью их достигать наших целей. Это в особенности относится к современным могучим производительным силам. Пока мы упорно отказываемся понимать их природу и характер, а этому пониманию противятся капиталистический способ производства и его защитники. До тех пор производительные силы действуют вопреки нам, против нас. До тех пор они властвуют над нами. Но раз понята их природа, они могут превратиться в руках ассоциированных производителей из демонических повелителей в покорных слуг. Когда с современными производительными силами станут обращаться сообразно с их познанной, наконец, природой, общественная анархия в производстве заменится общественно-планомерным регулированием производства, рассчитанного на удовлетворение потребностей как целого общества, так и каждого его члена. Энгельс. Развитие социализма. От утопии к науке. Итак, в соответствии со своими экономическими интересами, люди могут использовать и действительно используют экономические законы в своих собственных целях. Во все великие периоды общественных изменений существовал прогрессивный класс, который в силу своего экономического положения, стремясь к осуществлению своих собственных материальных интересов, был способен использовать экономические законы, чтобы революционизировать общественную экономику и поднять ее на более высокую ступень. И, наконец, в борьбе рабочего класса за социализм и после победы социализма люди могут познать и понять законы своей собственной общественной организации и использовать их с полным сознанием для удовлетворения потребностей всего общества.